вся эта кутерьма не могла не отвлечь Хавра от его загадочного занятия, которое с одинаковым успехом можно было назвать и молитвой, и исповедью, и даже докладом о текущей обстановке. Однако он сумел вновь сосредоточиться и тем же тихим голосом, с теми же просительными интонациями, продолжил. «Я молю совсем о другом. В этом времени и в этом месте, где я сейчас нахожусь, может случиться непоправимая беда. Одна из тех, что погубили уже немало миров, в том числе и мою родину. Не мне объяснять вам, всевидящим и всезнающим созданием, на какие преступления, как вольные, так и невольные, способен человек из гордыни или невежества, поставивший себя не только выше своих собратьев, но и выше тех сил, в чьем ведении находятся нити судеб, пряжа событий и ткацкий станок мироздания. Став причастным к величайшим тайнам природы, он использует эти знания не на благо, а во вред ей. То, что сейчас пытается совершить этот заблудший, может не только погубить несметное количество живых существ, но и оставить такую прореху в структуре Вселенной, которую удастся заштопать не вам, властелинам времени, не вам, властелинам пространства. Простите меня за невольную дерзость, но я знаю, о чем говорю. Уверен, вы прекрасно понимаете меня, ведь нечто подобное уже случалось прежде». «Что ты там бормочешь, как монах перед дверями борделя?» — крикнул ему Окш. «Грехи замаливаешь? Или уже окончательно спятил? Лучше иди сюда, вместе полюбуемся на гибель Чернодолья. Я так закупорил все выходы, что наружу не выскользнет даже тот, кто посвящен в тайну ворот. Дом горит, стены рушатся, двери заперты, а хозяева продолжают пировать и восторгаться своим собственным величием. Ну чем не поучительная сценка? Впору басню написать». «С тех пор, как изгнание стало моим уделом, я никогда не обращался к вам, бессмертные и вездесущие. Я и теперь не имею на это никакого права. Но на сей раз вы должны прислушаться к моим мольбам. Сделайте хоть что-нибудь. Явитесь сюда или пришлите того, кто способен справиться с надвигающейся бедой. Спасите наш мир, если его еще можно спасти. Образумьте этого несчастного, если он еще способен образумиться. Сам для себя я не прошу ничего». Сказав это, Хавр закрыл глаза, словно сейчас должно было произойти нечто такое, от чего он боялся ослепнуть. «Ого!» — Окш за его спиной даже присвистнул. «Дело начинает принимать серьезный оборот. Что это там за чудище появилось в небесах? Уж не та ли это сказочная птичка, которую выкармливают своих птенцов дикими быками?» «Спасибо, предвечный, что снизошел к моим мольбам», — не поднимая век, произнес Хавр. «Теперь ты сам можешь узреть то, о чем я говорил. Но будет лучше, если ты останешься в отдалении. Тебе не страшна коса времени, но опасен напор перерождающегося пространства. Лучше бы ты позвал на помощь и насущих. Ведь они способны сворачивать миры в свиток или комкать их, как бумагу». «Вот оно что!» — в голосе Окши послышалось нескрываемое удивление. «А ты, оказывается, действительно способен общаться с высшими силами. Ну и кого ты накликал сейчас на мою голову? Властелина времени?» «Лучше называть его предвечным. Или фениксом». Хавр наконец-то удостоил Окши своим вниманием. «Сам он не в состоянии предотвратить гибель Чернодолья, поскольку пространство для него такая же враждебная стихия, как земля для рыбы или огонь для птицы. Но на помощь ему придут и насущие, те, кто одновременно работает во многих соседних мирах и кто управляется с пространством с той же легкостью, с какой человек перелистывает книгу. А кроме того, предвечные могут сделать так, что этот миг превратится в вечность, и наш разговор с тобой продлится до скончания мира». «Скажи, пожалуйста, а почему твой предвечный похож на жирную курицу, которую шутки ради перемазали охрой? Что за дурацкий маскарад?» Голос Окша слегка изменился, словно он отошел в сторону или стал к Хавру боком. «Не богохульствуй. Просто так его видят люди. Для прочих существ он выглядит совсем иначе». «Чудеса! При других обстоятельствах я, возможно, и познакомился бы с твоей птичкой поближе. Но сейчас она настроена ко мне явно недружелюбно. Чувствую это даже позвоночником. Придется отложить нашу встречу. Не в моих правилах навязываться тем, кому я мало симпатичен». Последние слова Окши были еле слышны, как будто бы их отнес в сторону порыв ветра. Хавар сидел не шевелясь и был похож на слепца, смиренно дожидающегося милостыни. Он общался с предвечным, а для этого совсем не обязательно было глядеть на застывшую в небе золотисто-красную точку. Волю своих бывших хозяев Хавар воспринимал всеми фибрами души, всеми клетками тела. «Что?» – внезапно насторожился он. «На помощи носущих надеяться нельзя? Они утратили прежнюю силу? Как же тогда быть? О, предвечный, ты ведь имеешь власть над всеми живыми существами, даже над Максарами. Сделай так, чтобы виновник еще не свершившейся беды восстал против самого себя. Заставь его отказаться от своих планов. Помоги ему прозреть, или наоборот, погрузи его сознание во мрак. Как это ты делаешь с теми, кого превращаешь в своих рабов. Подчини этого жестокосердного себялюбца своей воле. Измени ход событий. Ведь еще не поздно. Почему ты не властен над ним? Вообще не властен? Ах, только сейчас!» Хавар открыл глаза и обернулся. Сначала ему показалось, что Окш вообще исчез. То ли свалился в ров, за это время успевший превратиться в настоящее ущелье, то ли спрятался внутри каменного истукана, пребывавшего сейчас в двух разных мирах одновременно, и по этой причине выглядевшего чрезвычайно комично. Но потом заметил своего бывшего соратника, бодро прогуливающегося по ту сторону медленно отступающей стены, не похожего на самого себя, крохотного, искаженного неестественной перспективой перекошенного пространства до полной утраты человеческого облика. Сейчас Окш был весьма похож на лемура, наиболее мерзкого из всех существ, созданных Максарами. «Безумец!» – ахнул Хавр. «Как ты там оказался?» «Сам зашел!» Голос Окша доносился как бы с другого берега широченной реки, хотя на самом деле их разделяло не более полусотни шагов. «Что не сделаешь, дабы ускользнуть от неприятной встречи? Твоя бессмертная курица и в самом деле могла помешать мне. Тягаться с существами такого порядка не под силу даже Максарам. Но на мое счастье, все, что покрыто броней перестроенного пространства, в том числе и время, не подвластно предвечным, или как еще их там называют. За пределами Чернодоли можете вытворять все, что угодно, а здесь вам меня не достать». «Но ведь ты погибнешь! Или ты решил разделить участь всех других Максаров?» «Вовсе нет». Силуэт Окша то сужался, то расширялся. «Кроме всего прочего, в завещании Азда было сказано, что в Чернодоле имеется несколько постоянных межпространственных туннелей, связывающих его с хорошо известными, вполне пригодными для жизни мирами. Карту я запомнил в мельчайших подробностях и могу нарисовать ее даже с закрытыми глазами. Кстати, один из таких туннелей находится прямо в замке моего знаменитого предка Стардаха». «Ты не успеешь добраться туда!» «Это уже не твое дело. Надоели вы мне все. Максар, жестянщики, предвечные и носущие. Начну все сначала. Хуже, чем здесь, думаю, не будет». Губитель Максаров, исполнивший свое предназначение, резко повернулся и зашагал прочь. Удалялся Окш так быстро, что казалось, он не идет, а катится с крутой горки. Один из ближайших истуканов взорвался, превратившись в кучу щебня, часть которого всосала защитная стена, а часть, как картечь, разлетелась в разные стороны. Хавар взглядом отыскал Феникса, золотисто-красную шляпку от гвоздя, вбитого в тусклую лазурь неба. «Это первый случай, когда вы, бессмертные вездесущие, позволили мне усомниться в вашем всесилии. Ах, еще не все потеряно. Надежда все-таки есть. Кто-то спешит сюда на помощь. Кто? Тот, кто однажды уже проклял меня? Неужели Клайнор? Только его здесь не хватало».